«Я и не знала, что ты сладкоежка, Мэдисон», — улыбнулась госпожа Холдсворт. «По правде говоря, мадам, я обожаю сладкое. Да и вообще предпочитаю есть то же, что и люди». «Мэдисон, а ты помнишь еще какие-нибудь рецепты?» — спросила мама Гарри. «Мэтт, ты сегодня совсем не ел семечки?» — вечером сказал Гарри попугаю. «Что-то не хочется», — невнятно ответил Мэтт. Его клюв был набит шоколадно-ореховыми пирожными. Глава 7. Вскоре Гарри смекнул, что выполнение домашней работы в компании Мэдисона превращается в сплошное удовольствие. Однажды, когда он задумчиво грыз карандаш, печально глядя на пустую страницу тетради, в детскую влетел попугай. «Мэтт, я запутался», — пожаловался Гарри. Попугай спикировал на плечо мальчика и поглядел на раскрытый учебник. «С чем мучаешься, дружок?» «С английским». «С английским», — воскликнул Мэдисон. «Свинцом всех существующих языков, с языком блистательного Шекспира? Так в чем дело?» «Я никак не могу разобраться с частями речи», — вздохнул Гарри. «Нужно определить, где в этих предложениях существительные. Вот в этом, например, Джон налетел на стену и сломал левую ногу». «Бедняга Джон», — посочувствовал попугай. «Но задание отнюдь не сложное. Ну-с, что у нас здесь? Имя собственное, глагол, предлог, существительное, союз, еще один глагол, прилагательное и снова существительное. Понял?» «Нет», — честно признался Гарри. К тому времени, как Мэдисон завершил свое подробное объяснение, Гарри запомнил и выучил много нового. «Ты прекрасно справился с заданием, Гарри», — удивился учитель. «Тебе помогал папа?» «Нет», — улыбнулся мальчик. «Птичка нашептала на ушко». Все Холдсворты единодушно считали, что тайна Мэдисона должна оставаться тайной. Гарри и маму это вполне устраивало, так как они свободно общались с попугаем в родных стенах, а вот папа, заядлый садовод, частенько, позабыв об уговоре, заговаривал с Мэдисоном на лужайке перед домом. Но попугай хранил молчание. Тем не менее, все согласились с тем, что попугай, не знающий ни слова, может вызвать подозрение. «Ты бы говорил хоть привет», — посоветовал Мэду папа, — «и все были бы довольны. Или же попка-дурак», — пошутила мама. «Покорнейше извиняюсь, мадам, но подобные выражения совсем не в моем стиле», — важно заявил Мэдисон. «Тогда говори, Мэдисон хороший», — предложил Гарри. «Я бы предпочел просто привет, если вы, конечно, не возражаете», — с достоинством проронил Мэдисон. И когда в гости к Холдсвортам приходили друзья и родные, он с честью выполнял этот уговор. Мэдисон безошибочно угадывал, кому из гостей хозяева действительно рады. Желанные гости получали вежливое привет, и на этом все заканчивалось. А вот надоедливые субъекты, как правило, уходили раньше, чем собирались, поскольку вредный попугай кричал «Привет!», не переставая. Да еще так пронзительно, что выносить это было положительно невозможно. Конечно, бывало и так, что Гарри уходил в школу, господин Холдсворт на работу, а его жена — на рынок. Тогда, если к дверям дома подходил незнакомец, Мэдисон начинал рычать, как целая свора собак Баскервилли. В то время как настоящая собака тихо лежала на полу, восторженно глядя на своего кумира. И уж тем более Мэдисон не мог удержаться от искушения снять трубку, если в присутствии Холдсвортов раздавался телефонный звонок. Впрочем, его быстро разоблачил папа Гарри, когда, позвонив с работы жене, услышал в трубке свой собственный голос. «Добрый день», — сказал лже-папа. «Это автоответчик семьи Холдсворт. Представьтесь, пожалуйста, и оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Пип!» «Мэдисон?» — изумленно спросил господин Холдсворт. Повисла пауза. «А, это вы, господин Холдсворт, сэр!» — затараторил попугай. «Не ожидал услышать ваш голос». «Я тоже не ожидал услышать свой голос», — выдавил папа. «И частенько ты так забавляешься». «Пару раз всего и было, когда ваша милая жена уходила за покупками. Значит, ты передаешь ей все сообщения?» «Ну, конечно». «Вот вы, сэр, зачем звоните?» «Скажи, что я поздно вернусь домой. У меня важное совещание». «Ой, какая жалость, сэр. Мы обязательно что-нибудь вам оставим». «Ты о чем?» «Об орлеанских креветках, мэрилендской буженине и слоеном пироге с клубникой, ожидавших вас к ужину. Хорошего дня, господин Холдсворт». «Я думала, ты задержишься на работе», — удивилась госпожа Холдсворт, когда вечером ее муж вошел в кухню. «Как вкусно пахнет!» «Я отменил совещание». Вот здорово. Мы с Мэдисоном приготовили сегодня нечто совершенно потрясающее. Знаю, знаю, пропел господин Холсворт.